Во время нашей следующей встречи с Анасисом я понимаю, что он действительно меня ждал, терпеливо и спокойно. Он словно тень, фантастический абрис в моей жизни. Помню, Ли как-то сказала, для Ари вся жизнь — шахматная игра, его умение выжидать не знает границ. Он предложил собственный самолет, чтобы отвезти меня и детей в Палм-Бич на Пасху. Интересно, как он узнал о наших планах? Впрочем, это не имеет значения. Сам он потом полетит в Нассау, чтобы встретиться с дочерью. В самолете он болтает с детьми. Джону сейчас 7, и он в восторге от этого перелета. Ари ведет его в кабину пилотов, а капитан показывает ему панель приборов. Потом Ари садится рядом со мной и спрашивает: «Ну как там Бобби?» «Баллотируется в президенты. Я его редко вижу. Думаю, он выиграет. Если он действительно этого хочет, то я ему этого желаю. Итак, Бобби выиграет. А что дальше?» Анасис дарит мне подарки. Называет это мелочами. «Увидев эту безделушку, я подумал о вас», — говорит он. «Браслет с бриллиантами и рубинами, сапфировая брошь, нитка жемчуга». В мае он приглашает меня в короткий круиз по Виргинским островам. Бобби выиграл праймерис в Индиане и Небраске, но цифры не настолько убедительны, чтобы Маккарти окончательно выбыл из гонки. Бобби и еще несколько членов клана Кеннеди летят в Орегон и Калифорнию. Проводят там агитацию. Я не еду с ними. Вместо этого лечу на Сент-Томас, где снова всхожу на яхту Кристина. После ужина мы сидим на палубе и разговариваем. Плеск волн, ночные ароматы тропиков, мерцающие огни поселений на острове. «Мы как будто плывем меж звезд», — говорю я. Ари смеется. «В Греции красивее». Он курит сигару Монте-Кристо. На столике между нами лежат его очки, в которых он напоминает гангстера. «Так когда ты снова приедешь ко мне на остров?» — спрашивает он. «После выборов». Он вдруг хмурится, но потом улыбается, и мрачное выражение на его лице исчезает так же внезапно, как появилось. «В тот день, когда я возвращаюсь в Нью-Йорк, Бобби проигрывает праймерис в Орегоне. Я звоню ему. «Если потеряю Калифорнию, все пропало», — говорит он. «Глупости. Ты очень далек от провала. Я проиграю, если не добьюсь победы в Калифорнии». «Все уладится», — уговариваю его я. «Я не хотела, чтобы ты становился кандидатом, но теперь вижу, что этот выбор правильный». «Я не доверяю Анасису», — внезапно произносит Бобби. «Он неплохой человек». «Объясни это европейским журналистам». «Ты хочешь сказать, что я должна принимать решения, руководствуясь тем, что пишут в прессе?» «Я хочу сказать, что Греция после переворота — военная диктатура, и Анасис никак не осудил этот режим. Он может быть аполитичным, но это не значит, что у него вовсе нет никаких убеждений. Джеки, он опасен». Это заставляет меня задуматься. Потом я говорю: «Ты ведь не считаешь, что он опасен лично для меня? Так ведь, Бобби?» «Именно это я имею в виду». «На самом деле ты считаешь, что он опасен для тебя?» «Нет», — возражает он. «Тут все серьезней». Но я явно задела его за живое. Это слышно по голосу. Может, он пытается меня защитить? Думает, что все еще в ответе за меня. Я вдруг чувствую прилив нежности к нему. Но это чувство быстро проходит. Он побеждает в Калифорнии. Я долго не ложусь вечером 4 июня, жду финальных результатов. А потом отправляюсь спать. Я устала, а его речь буду транслировать только в полночь по калифорнийскому времени. Когда среди ночи звонит телефон, я уверена, что это Бобби. Резкий звонок напугал, но при этом не пробудил меня до конца. Я тянусь к телефону, стоящему на тумбочке у кровати. «Алло?» «Как там Бобби?» — спрашивает неожиданный голос. «Стас, это ты?» «Как он?» «Он выиграл». «Господи, 4 утра. Он что, не мог узнать это из теленовостей?» «Нет, я имею в виду его состояние». «Он выиграл в Калифорнии, Стас. Правда здорово?» «Я все еще не проснулась, и меня слегка знобит. Неожиданные громкие звуки по-прежнему заставляют нервничать. Стас это знает, поэтому я гадаю, почему он позвонил, если мог просто включить телевизор. На том конце провода виснет длинная пауза. Может, нас разъединили? Трубка сжата в моей руке, она холодит щеку. За окном мигают городские огни. Из-за занавески они напоминают переливы ртути. Надо было включить лампу перед тем, как отвечать на звонок. Лучше не смотреть на это мерцание в ночи, такое загадочное и многообещающее. Ничего не буду говорить и ничего не буду спрашивать. Так и буду молчать в трубку. «Стас?» — наконец произношу я. И он мне все рассказывает. Позже у меня сложилась полная картина произошедшего. В ту ночь Бобби проходил через кухню отеля «Амбассадор», и в него выстрелили. Один раз в голову, два раза в спину. Поздно вечером после победы на праймерис в Калифорнии Роберт Кеннеди выступил с речью в одном из залов отеля, а затем отправился в соседний, где должен был состояться прием. Он решил сократить путь и пройти через кухню, располагавшуюся между этими двумя залами. Он качнулся и упал на пол. Началась суета. Крики, визг, слезы. Голова пробита, лужа крови. Этель пробралась сквозь толпу к нему, а потом расчистила небольшую площадку, чтобы было пространство и хоть какой-то воздух. Узнав про эту деталь, я отдельно ужаснулась. Страшно представить ее лицо в тот момент. Я лечу в Лос-Анджелес. Чак Сполдинг и Ричард Гудвин встречают меня в аэропорту. «Хочу знать всю правду», — говорю я им. Бобби весь обвешан проводами, вокруг множество медицинских приборов. Этель сидит рядом, уткнувшись ему в ноги, и рыдает. Она беременна их 11-м ребенком. Тедди стоит рядом с кроватью на коленях и молится. По углам другие члены семьи со скорбными лицами. Все те же люди. Все это так знакомо. Душное, безжизненное пространство палаты, яркий больничный свет. Мне хочется упасть на колени рядом с Тедди, не для того, чтобы молиться, но чтобы упереться во что-то твердое. Все тот же неизменный линолеум. Как будто его жесткость может вытеснить из сердца сковавшую его тоску. Некоторое время я провожу в палате, потом выхожу в коридор. Ричард Гудвин говорит мне, что они с Тедом Соренсоном были наверху в номере, смотрели трансляцию речи Бобби в прямом эфире. Они собирались было спуститься и встретить Бобби внизу перед приемом, когда услышали крики и беготню в холле. Тогда они снова включили телевизор и дальше наблюдали происходящее на экране. «Я хочу узнать все детали с разных точек зрения. Мне нужно понять, почувствовать, что происходит. Как будто я вдруг очнулась от тяжелого сна». Ой, если бы можно было оказаться в тот момент в гуще событий, чтобы принять на себя всю их тяжесть. Душевная боль просто невыносима. Она так велика, что нет слов, чтобы выразить ее и объяснить. Я стою в коридоре рядом с палатой, где лежит подключенный к аппарату Бобби. Его грудь поднимается и опускается. Он дышит, сердце бьется, но мозг уже мертв. Однако ни один из врачей не осмеливается сказать, что нужно дать ему уйти. Этель распростерлась над телом. Тедди не поднимается с колен. Склонив голову, он продолжает молиться. Тот день, кажется, длится целую вечность. В какой-то момент Этель вдруг поднимает глаза и смотрит на меня. На ее лице странное выражение, вопросительное и в то же время скорбное. До конца жизни я буду помнить его, но затрудняюсь сказать, что оно означало. Потом Этель встает, дотрагивается до плеча Тедди, и они вместе выходят. На 10 минут я остаюсь с Бобби одна. И вот опять полночь. 00:30. 1:00. Он дышит, аппараты жужжат. Мы все стоим вокруг него, как мрачные статуи. Время пришло. Мы все это осознаем. Как будто в воздухе повисло что-то незримое и давит на нас. Я ощущаю легкий жар на коже. Этель смотрит на меня. Наши взгляды встречаются. Да, время пришло. Она кивает и отворачивается. На ее искаженном лице судорога ужаса и горя. 1:44. Ты был последней мечтой моей души. Жужжание аппаратов прекращается. Грудная клетка в последний раз поднимается и падает. Все кончено. Разум, речь, тело, мечты и знания. Все погибло. Конец. Когда он умер, стало ясно, что всему конец. Со смертью твоего любимого брата ты покинул нас окончательно. Твое дело некому продолжить. Нет преемника. Некому передать эстафету. Погибло все, за что мы боролись, во что верили, ради чего шли на жертвы. Мое и без того истрадавшееся сердце окончательно разбито. Мы все стояли вокруг его кровати. Я будто переживала твою смерть заново. Пока что я еще принадлежу клану Кеннеди, но уже стремительно от них отдаляюсь. Ухожу из их круга, оставаясь наедине с собой. Наши отношения были такими непрочными, мы с трудом их построили и бережно хранили, но теперь они тают на глазах. Вот верная Этель с поникшей хорошенькой головкой. Все остальные тоже потупились, льют слезы. Я рядом с ними и в то же время уже где-то далеко. Я не плачу. Не сейчас. А они и не заметили. Мы стояли, глядя в пустоту, а наши судьбы тем временем уходили в историю.